Мифы о хронологии. Геология установила, что земная кора состоит из 5 слоев или страт. Мы живем на поверхности 5-й. Геология учит нас с научной достоверностью и точностью, что каждый из этих слоев образовался за время от десятков тысяч до 2 миллионов лет формирования или охлаждения. Расхождение на несколько сотен тысяч лет для науки не суть важно. Тот слой, что лежит сразу же под нашим, называется четвертичным, под ним лежит третичный и так далее. Каждый из этих слоев имел свой, только ему одному свойственный животный и растительный миры, и когда выяснилось, что миссия его выполнена, данный слой со всеми животными и растениями прекращал работу, и под похоронный звон его засыпал новый следующий слой с новыми, более модно скроенными зверями и растениями, и так далее, и так далее. Так вот, геологи Томпсон, Джонсон, Джонс и Фергюсон утверждают, что наш слой прошел процесс формирования, равный 10 тысячам лет. Геологи Геркимер, Гильдебрандт, Вокс и Уолкер заявляют, что наш слой сформировался за 400 тысяч лет. А третья группа геологов с такой же категоричностью настаивает, что наш слой образовался в течение 1-2 миллионов лет. Таким образом, у нас есть весьма четкое представление о возрасте нашего слоя. Марк Твен. 2 краткие лекции по науке палеонтологии. В то время, когда Марк Твен писал эти шутливые строки, проблема определения возраста древних останков только ждала своего решения, и ждать пришлось еще полвека. Проблема критически важная. Ведь найденные кости не свидетельствуют об эволюции сами по себе. Чтобы делать выводы о том, кто кому предок и кто кому потомок, нужно нанизать их на ось времени. В наши дни датирование ископаемых – это целое научное направление. Сложнейшее дело, требующее глубоких познаний в геологии, физике, химии. Неудивительно, что возраст ископаемых, последовательность эволюции, ее длительность – излюбленные объекты нападок со стороны мифотворцев.